Глава 23. Снежана. Я упала на кровать и, глядя в потолок, застонала от бессилия. Услышав это, дракончики облепили меня, как пчелки цветок, будто жизнерадостные щенки, сестренки из позапрошлой жизни до этого крушили все вокруг и своим непомерным любопытством довели только пришедшую в сознание госпожу Актар до нервного срыва. Впрочем, мать семи одаренных девушек передумала падать в обморок после того, как король ледяным тоном напомнил об утренней проверке. Я не знала, что именно должно быть, к тому же мои мысли были заняты другим. Непонимание, что делать с непоседливыми малышками, страх перед жутким колдуном и невероятное притяжение к мужчине, о котором нельзя даже думать. Гремучая смесь, способная свести с ума. Поэтому в данный момент мне хотелось лишь одного — отдыха. Вот только сестры не собирались давать мне и минуты покоя. Более того, девица Актар тоже пожаловали в мою комнату, причем, когда я нехотя пошла открывать дверь, ожидала увидеть кого угодно, только не девушку с длинным носом и вьющимися волосами. «Гизелла?» — удивилась, впуская бледную сестру. «Что случилось? На тебе лица нет?» Не сделав и двух шагов, она упала на колени и схватила меня за руки. «Помоги, Снежа, я боюсь, мне так страшно!» Перед внутренним взором сразу промелькнули сцены встречи с колдуном. Спина похолодела. Этот гад решил навредить другим членам семьи Актар, собрался достать нас с дракончиками через родственников, угрожал Гизелле. «Я постараюсь», — пообещала осторожно, не зная, с чем придется столкнуться. «Может, это не в моих силах? Кто тебя напугал?» «Его Величество!» — всхлипнула она и умоляюще посмотрела снизу вверх. «Ты же слышала о проверке на чистоту. Слуги короля уже отвели к драконам Харди». Ее тон резко изменился, глаза сверкнули злостью. «Ха! Будто она могла бы солгать! Да и кто бы позарился на эту правдолюбку! Только время тратят!» Правда, она моментально сникла, тихонько всхлипнула. Я начала догадываться. «Погоди, ты боишься проверки?» Неужели этой невинной на вид девушке было что скрывать? Как она умудрилась потерять девственность при такой-то матери? Больше шансов выскользнуть из-под родительского контроля было у любимицы Мартины, что умела становиться невидимой, или у Патрис, которая могла находиться сразу в двух местах одновременно. Гизелла покраснела и отвела взгляд. «Ты же знаешь, как сильно я хочу выйти замуж за дракона. Помнишь, 2 года назад у нас гостил племянник папиного друга. Он по секрету поделился со мной тайной своего рождения. Оказалось, что на самом деле Корнеус — незаконнорожденный сын дракона. Была велика вероятность, что я его истинная пара. Оставалось только проверить. По крайней мере, он так сказал. Я думала, что нужно лишь поцеловаться, но...» Голос ее стих. Гизелла опустила голову. На светлой ткани платья одна за другой начали появляться пятнышки от слез. Я вздохнула и, присев, взяла сестру за руку. А потом он сказал, что ошибся. «Да, он гад, а не дракон. Мир другой, а мужики одинаковые». Осеклась, вспомнив о короле. «Нет, Сейлон не такой». Девушка же молча кивнула и, обняв меня, разрыдалась. От ее искреннего горя даже шаловливые сестрички притихли. Они осторожно приблизились и облепили Гизеллу, даже крылышками прикрыли. Я невольно улыбнулась. Кажется, любовь барышни Актар к драконам была взаимной. «Но как я могу тебе помочь?» Она подняла заплаканное лицо и выпалила. «Тебя выбрал Нориар, и это случилось после того, как он посетил ночью твою спальню. Поделись, как ты его заманила. Если у меня получится с Адрианом, то мы станем не только сестрами, но и принцессами. Я всю жизнь буду тебя благодарить. Как ты соблазнила принца?» Я помрачнела, осторожно высвободилась. Видимо, Гизелла недалеко ушла от своей матери. «Боюсь тебя разочаровать, но я не соблазняла Нориара». Девушка всмотрелась мне в глаза, а потом обреченно вздохнула. Впрочем, печалилась она лишь секунду, а потом снова схватила мою руку. «Значит, ты девственница? Молю, пройди проверку за меня». «Как это?» — растерялась я. «Тебя проверять не будут», — заулыбалась она. «Ты ведь уже избранница Нориара». «Думаешь, ни король, ни принц нас не различат?» — рассмеялась я. «Даже если я оденусь, как ты, и наброшу на голову вуаль, вряд ли подобное случится. Меня раскроют первый же миг. Прости, я ничем не могу тебе помочь». «Ладно», — Гизелла решительно сверкнула глазами и, подавшись ко мне, прошептала. «Ты никогда не думала, почему вам всем достались магические дары, а меня единственную судьба обделила?» Я нахмурилась, рассматривая девушку. Действительно, эта мысль мне в голову не приходила, да и некогда было, учитывая, сколько всего на меня свалилось за каких-то двое суток. «У меня тоже есть дар», — едва слышно поделилась она и мельком глянула на дверь. «Но осознала я его только в тот момент, когда в нашем доме появились настоящие драконы. Мне всегда нравились эти существа, я обожала читать о них. Ты же знаешь, оказывается, я могу чуточку на них влиять». «Странные они здесь все, со своими причудами, и нелогичные порой. Тогда зачем тебе я? Внуши, что ты невинна, дел-то!» «Не получается», — поникла она. «Думаешь, я не пыталась понравиться принцам? Да что там, я и короля пыталась соблазнить, но он будто ледяной». Я сузила глаза. Помогать Гизелле мгновенно расхотелось. Она даже не заметила ничего, продолжила говорить. «Все, что мне удавалось, ненадолго внушить, что на тарелке не мясо, а рыба или фрукты. О, один раз получилось магией убедить Нориара, что перед ним не Мартина, а Патрис. Он так и назвал ее. Не веришь?» «Думаю, он просто забыл, как ее зовут», — огрызнулась я, злясь, что девушка пыталась очаровать моего короля. «Умоляю, Снежа!» — не сдавалась она. «Взамен я сделаю все, что хочешь». «Хм...» Я покосилась на дракончиков, которые не отлипали от девушки. Кажется, у меня появился шанс немного отдохнуть от роли няньки, а также поговорить с его величеством наедине. Нужно рассказать ему о колдуне и логове, но за это придется заплатить небольшим рискованным спектаклем.